Глава 6. Что там за эхо такое, пока было непонятно, но размножались монстры чуть ли не почкованием и почему-то парами. К тому моменту, когда я оказался на месте песочницы, их уже собралось 16 штук. Только странно, эти были как будто не такими плотными, как те, которых мы нашинковали на станции. Тела монстров оказались не черного, а бледно-серого цвета, да и кости более хрупкими. Словно сил не набрались или не впитали в себя что-то важное для их организма из песочного тумана. При этом умирали эти новорожденные дольше. Ломать еще толком было нечего. Я потратил целый кристалл Скайкрафта, вбивая в каждого до 20 пуль. Бил как в холодец до тех пор, пока металл, пробивающий тугую шкуру, не заваливал их на землю. Поверхность на месте аномалии напоминала пересохшее болото. Ржавая, комковатая каша с бурыми пятнами и торчащими изъеденными железяками. Наверное, артефакты, оставшиеся еще от первых жильцов 37-й. Но еще хуже выглядела скала, на которой, словно гриб-трутовик, раньше висела аномалия, пока наши опыты по оживлению замороженных красавиц ее не развоплотили. «Ладно, сам поломал, сам и починю». Я посмотрел на камень, изъеденный крупными порами, похожими на соты. При условии, что пчелы были сильно пьяны, и ровный рисунок им не удался. Мозаика из ячеек не складывалась. Вокруг несколько крупных рваных дыр налепили отверстия поменьше. Внутри, на уровне примерно по локоть, бурлила желеобразная масса. Медом ее, конечно, не назовешь, скорее гноем. Я подобрал стальной прут, валявшийся под ногами, и ткнул в одну из ячеек. Масса поддалась. Легко проткнулась и засветилась изнутри зеленоватым светом, а потом потянулась за прутом. Поболтавшись в воздухе, оборвалась и всосалась обратно. Я подошел к самой крупной дыре и снова запустил внутрь железку. В этот раз проткнул и повел вниз, расталкивая массу в стороны. Свечение усилилось, а на свободных местах сразу же за ходом прута показалась тонкая перламутровая пленка. Вдруг что-то дернуло изнутри и вырвало прут у меня из рук. Поверхность массы забурлила и буквально через секунду выплюнула добычу. Только укороченную и покрытую какой-то слизью. Сразу же за ней пленка натянулась, и снизу вверх полезла голова аниморфа. Слепая морда, узкие плечи, костлявый позвоночник и тощие передние лапы. «Вы к нам, а мы к вам», — пробормотал я. Аниморф не остановился, он вообще словно не замечал меня. Полностью вывалился наружу, потянулся, распрямляя конечности, попробовал встать, но тут же получил удар от химеры. Она с не меньшим интересом наблюдала за переходом с той стороны. Резкий и хлесткий удар лапой перебил монстру позвоночник. Хима вцепилась ему в загривок, сжала челюсти и начала мотать головой, пока не раздался отчетливый хруст. А потом довольный собой зверь притащил ко мне свою добычу и выплюнул под ноги Ориджа. «Да, меня окружают одни кровожадные маньяки», — прокомментировал я и почесал химеру за ухом. «Подожди, не уходи, сейчас второй полезет». Как я пролез сквозь эту мутную пленку, вспоминать не буду никогда. Даже сравнить не с чем. Только если с перетеркой соляным скребком в спа-центре, не иначе. Но я прошел. В отличие от химеры, которая аж чихать начала, только ткнувшись носом в пленку перехода. Прошел и словно в другой мир попал. Мир закулисной мерзлоты, в который, по заверениям Искорки, даже не ступала нога древних. Она выдала все-таки теорию про отдельные зоны, замкнувшиеся в себе после катастрофы, которая обрушилась на этот мир. Передо мной была ледяная пещера, причем мне почему-то хотелось сказать, что именно подводная, наполненная яркими разноцветными минералами и кривыми кораллами. И чем глубже я проникал внутрь этой пещеры, тем разнообразнее все становилось вокруг. Все, кроме звука, в ушах была просто тяжесть. Такой белый шум, который слышишь, приложив пустую раковину к уху. Небольшой спуск обрамляли ледяные стены, плавно загибающиеся в сторону. Что-то типа пандуса или спирали, уводящей меня от скалы обратно в сторону долины. Цвет льда постепенно менялся. Сейчас я оставил позади темно-синий участок. До него был до того прозрачный, что я видел в нем свое отражение так же четко, как в зеркале. Внутри кристаллической структуры что-то таинственно мерцало. похожее на маленьких золотых светлячков, кружащих в замкнутом пространстве в хаотичном порядке. Чуть ниже лед становился белого цвета, а потом темно-фиолетового, изумрудного, снова синего и так до бесконечности. Эдакая бездонная замерзшая шахта, оазис, вдруг открывшийся человеку. Лучи солнца сюда не проникали, но лед давал достаточно света. От стен исходило призрачное, холодное, еле заметное свечение. Возможно, дело было в золотых светлячках, заключенных в лед, а возможно, в особых свойствах этого льда, наполненного мраморными прожилками. Долго наслаждаться красотами пещеры мне не пришлось. Навстречу из плотных коралловых зарослей на меня вышли два аниморфа. Эти меня срисовали моментально, только неясно чем. Под полупрозрачной шкурой виднелись кости, зато хвосты, наоборот, казались заметно длиннее. Монстры слепо шарили лапами по неровностям зарослей и тянулись в мою сторону. «К этим лучше не прикасаться», — предупредил дрон. «Они еще слишком нестабильны, могут возникнуть нежелательные побочные эффекты». Я достал арбалет, прицелился в достаточно плотное место под челюстью, где находилось что-то среднее между кадыком и, возможно, сердцем. Выстрелил, замерев от неожиданно громкого щелчка тетивы и шелеста болта, рассекшего тишину этого подводного царства. Тело монстра, снесенное выстрелом, врезалось в стену даже тише, чем я выстрелил и перезарядил. Второй выстрел пришлось сделать без подготовки. Аниморф прыгнул, выставив вперед отростки. Едва не задел меня, мягко приземлился на бледные пальцы, спружинил и тут же впечатался в пол, пронзенный стрелой в грудь. Вокруг раны разбежалась бордовая паутинка, будто химия, которой Франк пропитывал свои стрелы, начала растекаться по артериям монстра. Ускорился, и за следующим поворотом увидел прямо перед собой большой фиолетовый шар. Шар был чем-то похож на растение. Искорка сообщила его название, которое я даже в уме не смог повторить. Я бы назвал его энергетическим одуванчиком. Белый пух в данном случае заменяли бледно-фиолетовые разряды, которые с разной скоростью и интенсивностью выстреливали вверх. Я нашел целую поляну таких растений. Из-за того, что они все стреляли, над пространством мерцало фиолетовое энергополе. Я подошел к самому первому одувану. Система считала его как простой энергетический объект. Дотронулся рукой до поверхности. В ладони потекли едва заметные потоки энергии, и уровень заряда батареи увеличился на 0,1%. Маловато будет. При этом ощущалась эта прибавка хорошо, словно я всю жизнь заправлял Ориджа 92-м бензином, а тут случайно залил 95-й. Углубился в фиолетовые заросли и прошел поле напрямик, то и дело получая сообщение о микроскопическом пополнении энергии Ориджа. «Осторожно!» — сигнализировала искорка. «Рядом аномалия, концентрация сухого льда зашкаливает». Предупреждение прозвучало вовремя. Я замер и осмотрелся. Никакого намека на желтый песок не увидел. Даже наоборот. Участок передо мной оказался практически пустым и каким-то прозрачным на фоне ледяных стен. Посмотрел на потолок и увидел странный объект, похожий на неровную сферу. Конструкция словно дышала и подрагивала, окруженная облаком серо-голубых кристаллов. Сфера отреагировала на мое появление, сжалась, собрав кристаллики вокруг себя плотным кольцом, и распрямилась. Будто чихнула, брызнув вокруг себя мелкими частичками, распавшимися на крохотные песчинки, которые поменяли свой цвет на желтовато-серый. Я успел отскочить, и кусочки сухого льда, а у меня не возникло сомнений, что это именно он, осыпались на пол, моментально смешавшись с камнем. «Это ядро аномалии. Источник или основание. Не могу подобрать более близкие определения». Предвосхитила мой вопрос искорка, а потом сразу и второй. «И нет, я не знаю, откуда они здесь берутся. Предположу, что причина аномалии — это среда с определенным энергетическим фоном, который создается за счет большого количества энергоемких элементов, содержащихся в особых примесях льда». Я по-новому взглянул на сферу, а потом сверился с картой, судя по которой, я все еще находился в долине. Точнее, под ней и под одной из зафиксированных аномалий. Интересно. А еще интересней, что они как-то мигрируют. А значит... Задумавшись, я засмотрелся на неравномерные вздохи сферы. Она успокоилась, и амплитуда ее движений замедлилась. Голубые кристаллы вернулись на место и, словно в танце, начали менять цвет, оставаясь в пределах голубых оттенков. Я завороженно смотрел, как работает этот природный механизм. Вот бы такое на уроках биологии показывали. Отбоя бы от учеников не было. Так значит, хоть биолог во мне спал еще глубже, чем геолог, но почему бы мне не заняться садоводством? Взять сферу, а лучше несколько, и высадить по периметру 37-й. Только не хаотично, а с чувством, толком и тактической расстановкой. Ладно, пока у руля вообще зоолог, которому нужно сократить популяцию расплодившихся аниморфов, а эту идею оставим на подумать. Чем дальше я продвигался, тем необычнее становилось пространство вокруг. Здесь как будто была другая энергия, более емкая и какого-то другого свойства. Я не мог объяснить это словами, просто ощущал, что меня обволакивает что-то мягкое и пружинистое. Во льду стало появляться больше каменных прожилок. А светлячки, мелкие световые частицы, не были заперты в ледяном плену, окружились здесь повсюду. Вокруг меня замелькали розовые энергетические хвостики, полупрозрачные, мерцающие. А вслед за ними появились их обладательницы, прозрачные бабочки, ну или летающие каракатицы, со множеством тонких крыльев. Целый рой. А справа еще и шорох раздался. Внушительного размера тень юркнула в расщелину между двумя глыбами льда. Я успел разглядеть только полосатый хвост. Значит, не все тут бестелесные и прозрачные. Но пока в основном все пугливые. Какая-то Пандора из Аватара. Осталось только на дерево душ набрести, и будет полный набор. Помимо кораллов, отовсюду из каменных и ледяных стен торчали тесно сплетенные друг с другом корни. Выглядели они, как повисшие в пустоте перекати-поле. От них шло мягкое свечение, похожее на химическое, при этом структура была хрупкой и легко крошилась в руках. Я обратил внимание, что вокруг таких корней скапливалось больше светлячков. Они-то меня и спасли. Брызнули в разные стороны, когда мимо них проскочила очередная пара аниморфов. Практически желеобразные невидимки передвигались даже не на лапах, а на отростках-щупальцах. Слишком поздно я их заметил. Наотмашь долбанул энергетическим ударом, не рассчитав силу. Монстров отбросило в стену, сплющило и буквально разметало на атомы, превратив в бледную порошкообразную массу. Вместе с ними разнесло и все остальное — корни, кораллы и светлячков. По стене побежала трещина, и в нескольких местах расслоился лед, осыпавшись на землю. Пещера загудела, словно где-то в ее недрах проснулось очень недовольное существо. Стихло все только минут через пять, и к этому моменту ожили, или прилетели новые, светлячки. Освещение вскоре вернулось на прежний уровень, но его цвет изменился. Между синим и темно-фиолетовым слоем льда что-то тускло заблестело. Я заметил кристаллик Скайкрафта, и не один. Внутри льда проглядывала целая россыпь таких ярких точек, словно звезды на небе высыпали. Они особенно сильно концентрировались справа, а потом змейкой уползали вниз по стене. Я машинально взялся руками за визор на шлеме. Чуть было не начал протирать глаза. «Жила Скайкрафта? Вот это я удачно зашел!» — обрадовался я. Проследил за движением змейки и медленно пошел по ее следу, углубляясь в узкий проход между ледяными стенами. «Алекс, прием! Ты как там? Все в порядке?» Боб, словно у него чуйка на добычу, сразу же вызвал меня по рации. «Ты что-то сказал?» «Говорю, удачно мы переехали. Не район, а сказка». «Капец, у него крыша едет уже», — вмешалась Себе. «Вытаскиваем его, и пусть Мёрфи ему что-нибудь вколет». «Да подожди ты!» — шикнул Боб. «Ты нашел того, кто этих песочных монстров на свет производит?» «Нет еще». Я отлип от скайкрафтовых прожилок, поняв, что слишком увлекся, идя по следу, и повернул голову. «А вот оно, кажется, меня нашло».